пропустила, называется, медитацию, несмотря на плещущуюся в ее жилах кровь, ей пришлось держать ответ перед самим императором, который очень внимательно ее выслушал. Разрабатывались самые разные версии, видит боги, даже она сама заподозрила бы, если не прямое предательство отрекшейся от своей крови родственницы, то незаметное влияние на ее разум. Подчинить кого-то из их породы почти нереально, воздействовать незаметно чрезвычайно сложно, оказать разовое влияние требует целого подвига, но она ведь самая слабая из их поколения, обладает худшей властью над законом, уступая в том даже некоторым бастардам или представителям ненаследуемых, побочных линий. Слишком сильна в ней кровь ее матери, тоже не водится, разумеется, но все же не вечность. Она ведь была зачата не в законном браке, без соответствующих ритуалов, и пусть на момент рождения мать ее уже была одной из законных жен, принятой по всем правилам, но кому как не ей знать, что время вспять повернуть так ужасающе сложно. Чужая кровь, сильная, но ненужная, бесполезная. Значит, именно здесь находится коллекция андерских вас, если я не ошибаюсь, с 16-вековой историей, верно? Мелодичным и вкрадчивым голосом поинтересовался ее собеседник, вырывая Валзию из плена мрачных мыслей. Помнится, при погребении в них складывали забальзамированные сердца вернейших из слуг господских, что связывали свои жизни с жизнями их господ. Стоило только появиться первым следам атаки, как командир охраны поместья тут же активировал вверенный ему артефакт, успев, к счастью, попросить у Валзии право на его использование. Запертый в пузыре остановившегося времени особняк и прилегающие территории стойко сносил все попытки извергов проколупать себе дверцу внутрь защитных систем, и будет сносить еще очень долго, по крайней мере, для засевших внутри долго. Мир за пределами особняка, конечно, не застыл, но изрядно замедлился, позволяя разменивать одну минуту снаружи на пару-тройку таковых внутри. Да, несомненно, да. Валзия уже давно не вслушивалась в слова своего собеседника, сына главы гильдии Золотого Пера, между прочим, совершенно согласна, с того самого момента, за несколько часов до чрезвычайной ситуации, как он предложил ей спор, сделку рассказать о каждой из реликвий, что хранится в этом доме больше, чем знает она сама, принцесса Вечная почти перестала отслеживать его речи, дело даже не в случившемся катаклизме, просто она не особо могла похвастаться знаниями о своей коллекции. Зато своеобразная экскурсия по давно знакомым коридорам позволяла успокоить заполошно бьющееся сердце и собраться с мыслями. Это место действительно использовалось в качестве своеобразного хранилища для вещей дорогих, статусных, редких, но не несущих в себе истинного могущества. Коллекционирование никогда не было страстью их рода, но, имея средства, глупо не тратить их на раскрытие возможностей. Какой бы глупостью ни казались попытки собирать старые, практически бесполезные в плане эффектов артефакты мертвых и не очень цивилизаций, но за многие из них платили даже не деньгами, а политическим весом. Высокие секты в составе империи рук, например, очень любили такие вещички, которые для них значили тот же статус, только куда более нужный для иноземцев. Это в Вечном можно хвалиться наличием подлинной коллекции деревянных масок Многона разве что на каком-то рауте, перед другими коллекционерами, а для обезьяньих помазанников, порою, невозможно пойти на карьерное повышение, не имея достаточного количества свидетельств древности. Главное, действительно не отдать вместе с простыми безделушками нечто намного более ценное, несущее в себе если не силу, то ключ к ее получению. Но на то и нужны были трое из библиотеки, да их никогда не закрывающий глаз алтарь, не говоря уж о сотнях частных картотек и архивов, чтобы найти спрятанные среди драгоценного мусора настоящие бриллианты. А вот эти скрижали, продолжал говорить парень, оказавшийся таким любителем истории, что ему впору было давать ученую степень, настолько знания его были полны и не характерны для, фактически, потенциального верховного счетовода при магической гильдии. Они могут показаться пустышкой, но, поверьте, если знать, что изображенные на них знаки станут понятными, только если суметь расшифровать уже другие послания, оставленные не в гробницах высшей аристократии Анрианон, а в основе краеугольных камней, что стоят на руинах перводворцов каждой династии. О, эти каменные пустышки разом повысят свою цену, если и не до полного веса в золоте, то до половины подобной суммы. Не желаете знать, что здесь на самом деле спрятано, почти на самом виду, как подарок от одного из познавших те, другие, письмена. Молодой человек, в компании которого она была такой спокойной, такой уверенной, что и вовсе не желала думать о происходящем за пределами поместья, сейчас предлагал Валзе нечто по-настоящему ценное, раз о таком секрете не узнали раньше, при этом буквально лишь за право пребывать в ее компании. Этот дар, несомненно, приятный, как дитя крови вечной, она принимала подобное в порядке абсолютной нормы. Но полностью проигнорировать красивый жест было бы несколько ошибочно, ведь не просто пятый сын кого-то из графов, а, фактически, наследник гильдии из первой десятки, хоть и самого ее низа. Оставлять такой подарок без ответа. Валзия пыталась подобрать правильные слова, но заученные и 300 раз отработанные на многочисленных раутах шаблоны речи и поведения словно не хотели подсказывать ей нужные манеры, нужные амплуа, набор формальных и неформальных знаков, обозначающих легкое одобрение и признательность. Будет плохо, неправильно. Вот стоило вообще подымать эту тему, она вроде как собирала свою коллекцию, так ведь должна была сама знать почти все то, что он говорил. Но ведь если она знала, то почему не узнавала ни слова из сказанного мальчишкой, да еще и его манеры, поначалу кажущиеся чрезмерно грубыми. Он ведь счетовод, пусть и очень высокопоставленный, в будущем так и вовсе второй человек в золотом пере, достаточно знатная персона, чтобы быть ей представленным и чтобы она согласилась беседовать с ним, но его никогда не учили ставить себя, вернее, какие-то уроки были, но их начали давать поздно, не позволив впитать осознание своего положения с молоком, отчего вел он себя откровенно не на уровне беседы с ней, пщерью вечной, путал слова, повторялся, не мог нормально строить предложения, то и дело сбивался, даже допускал появление слов-паразитов, совсем как она. Валзия не стала давить, не стала унижать своего собеседника без повода, хотя в иной ситуации не преминула бы пройтись по нему словесно, чтобы неповадно было даже смотреть в ее сторону. В иной ситуации она обязана была бы это сделать, чтобы не уронить авторитет собственный, самим фактом того, что она терпит подобную косноязычность рядом с собой. Но поскольку сегодня он был гостем, передающим через нее какие-то важные документы, достаточно важные, чтобы дарителя почтили честью отдать их одной из династий, но недостаточно ценными, чтобы позволить самому войти в приемную к императору, она ограничилась только теми уколами, которые собеседник понять не мог в силу отсутствия тех самых инстинктов социальной дуэли. Парень, сам понимая свое косноязычие, даже заключил одну из сделок, обменивая исторические справки на урок ее манер, то есть хороших манер, то есть, почему она не может вспомнить, не может отслеживать беседу, расплетать словесное кружево и вплетать собственное в несколько слоев. Она ведь умеет, умела, могла. Усладой моим устам будет лишь право называть ваше имя, дорогая моя. Попытку понять прервал ответ собеседника, такой выверенный и методичный, словно поток весеннего ветра поутру. Согласны ли вы на такую сделку? Разумею, то есть, да, согласна. Машинально кивнула Валз. Ас, она, встряхивая головой, словно пытаясь поймать за перо взлетающую птицу, догнать собственную мысль. Продолжи, расскажи дальше. В этих скрижалях сокрыта часть так называемого свободного ключа наследования. Принцесса слушала внимательно, ловя каждое слово, но почему-то понимая все меньше и меньше. Среди анлит, вернее, среди определенной части их аристократии, подобные вещи было принято оставлять за тем, чтобы передать часть своих обещаний, заплатив за них частью собственного наследия. Расшифровав скрижали, проведя нужные ритуалы сначала на камне основания родового гнезда, а после на месте захоронения, желательно выбрать то, где похоронен последний из рода, но можно использовать фамильный склеп. Ты берешь на себя часть невыполненных контрактов падшего дома. Взамен испытавшему и прошедшему испытание ритуала достанется несколько титулов, часть из которых повысит грейд или даже дополнится новыми, если взятые обязательства выполнить. Это очень полезно, неуверенно попыталась вставить хоть слово принцесса. Наверное, не так уж и сильно, но суть совершенно в другом, дорогуша. Прервал ее лепет довольно улыбающийся юноша. Большая часть этих контрактов либо автоматически считается неисполнимой в силу прошедших веков, либо столь же автоматически оказалась давно исполненной. Если правильно выбрать тех, чье наследие принять, получится возвыситься почти без рисков или усилий. А, ясно. Слова ее уже казались почти шепотом, а тело против воли ластилось к ласкающим рукам, теплым прикосновением, пролезающим под платье ладоням. «Ясно, да, ох, дорогая моя!» Собеседник словно просиял еще сильнее. «Я с истинным наслаждением опишу вам наследие, сокрытое в этих скрижалях. Ах, если бы я знал об этом доме, этой твердыне, вашем поместье немного больше. Согласитесь ли вы обменять мою историю на несколько ваших?» Она была согласна, благо даже в столь затуманенном разуме ее хватало чужих тайн, которыми поместье ее династии было переполнено до самых краешков. Настолько переполнено, что среди них без труда удастся найти десяток таких рассказов, какие можно обменять на нечто куда более материальное, чем несколько старых легенд, не несущих прямой пользы. Если бы еще не эта ее косноязычность, скованность, заставляющая робить и застывать в любой ситуации, ага, заплетающимся языком и уже не понимая толком, на что она согласилась, девушка подтвердила уговор, а потом следующий, и последовавший за ним, и еще один, сделка за сделкой, где каждый раз платить приходилось чем-то странным, сразу ускользающим из памяти, как ускользнуло ее имя, как ушли отточенные навыки, как испарились знания о всех-всех-всех ее секретах, как пропало умение решать, изъявлять собственную волю, как растворило в уютном тумане понимание написанного текста и умение его писать, как истекла пронзительным жаром способность ходить на двух ногах, договор за договором, сделка за сделкой. Под конец она не понимала ни слова из сказанного, только кивая, соглашаясь, просто потому что все остальное она уже забыла, как совершать что-либо, помимо согласия. Из открывшегося в попытке выдать хоть какой-то звук рта текла ниточка слюны, куда-то пропала неудобная и такая жесткая одежда, а чьи-то руки уже замыкали вокруг обнаженной шеи изящное ожерелье, напоминающее, однако, прекрасной работы ошейник. Ну, вот и все, слова не имеют смысла, но по тону говорящего она, кто она, улавливает довольство и легкую усталость, которую, если бы она могла о том подумать, легко принять было бы за наслаждение от факта выполнения трудной задачи. Даже жаль, Вази, очень жаль, что ты дальнейшего не поймешь. Я бы вернул тебе часть полученной выгоды, но ты теперь все равно бесполезна. Почему-то, именно этот набор звуков кажется ей знакомым, каким-то колючим и неприятным, словно прикосновение голыми ягодицами к холодному мрамору. Она перебирает ногами и руками, ползя вслед за неспешно ступающей фигурой, пачкая пол слюной и собственными соками, продолжая крутить в голове столь глупые звуки. Бесполезно. Тело требует чего-то знакомого, но забытого, между ног словно пылает теплый и необжигающий костер, но она не помнит, как это чувство утолить, заполнить пустоту. Из так и незакрытых уст вместе с потоками слюны срываются бессвязные звуки, но фигура не обращает внимания, уже делая следующий шаг в неизвестном направлении. Бесполезно. Общепринято считать магическое воздействие актом в первую очередь разума, а только потом чувства. Сложные и тонкие механизмы волшебства требуют не только правильных классовых умений, тщательно подобранных навыков и разумно выбранных отметок за достижение кратного числа атрибутов. Если желаешь сотворить что-то посложнее, чем простой поток неструктурированной силы, тебе просто необходимы хоть сколь-либо разумные мозги, или хотя бы мозги не глупые, если разумным тебя одна лишь матушка в детстве называла, да и то по праздникам. Есть, конечно, способы иные, менее требовательные, но и более опасные. Каждый ученый муж легко расскажет вам, что большинство планарных тварей светочами разумения не являются, но использовать высокоранговые чары, временами очень даже изощренные, им это не слишком мешает, и будут они правы, ведь людям тоже открыты эти пути, нужно лишь иметь уже далеко не перворанговые умения родного класса, да еще и класс завоевать не из последних. Опасно, вредно, сложно и, самое важное, все равно требует, если не длительного обучения, которое тоже не помешает, то ледяного хладнокровия, чудовищной выдержки, запредельной концентрации и некой доли везения. Если же говорить о силе, что спит в крови правящей империи и династии, то едва ли найдется более требовательное наследие, одинаково зависящее и от глубины понимания, и от личных сил, и от прошедшего обучения, и, конечно же, от правильно проведенных обрядов, без которых даже наличие крови не даст почти ничего. Принцесса Валзея, даже не входящая в перечень нумерованных наследников, несмотря на свой возраст и прямое родство с нынешним императором, как раз относилась к упомянутой пустой крови. Из-за интриг ее родителей, непроведенных ритуалов и козней братьев с сестрами, В крови ее плескалась сила рода ее матери, рода старого, лишь чуть менее древнего, чем правящая династия, но все же куда слабее была та кровь, уступая во всех отношениях. От воли вечности в ней оставались жалкие крохи, особенно на фоне того, что умели отец или первый принц. Эти крохи более чем позволяли ей владеть родовыми артефактами, ходить по закрытым для не имеющих родства территориям, давали доступ к сотням и тысячам различных ритуалов и вообще создавали из нее идеальную невесту на выданье, и не более. Вот только при всей сравнительной бесполезности основы ее родовых сил по отцовской линии, из упомянутых недостатков вытекала весьма забавная деталь. В ситуациях, когда отцу приходилось тщательно сплетать воздействие, продавливать своей волей реальность, одновременно сотворяя изощренные конструкции на основе даже не волшебства, а чистой мистики, у нее все было как у тех самых планарных тварей, или неразумных животных, в подобие которого ее успешно преобразили серией удачных, только не для нее, сделок. Пожелать, добавить эмоций, немного неоформленного стремления и вот тебе результат, непредсказуемый, не всегда, почти никогда, именно тот, какой задумывалась, лишенный изящества и несокрушимости, но все еще хранящий в себе мистерии вечной династии. Валзия пожелала не быть бесполезной, просто из-за неприятных ее новой недоличности эмоций, связанных с этим словом. Само собой разумеется, что ее далеко не выдающиеся таланты подобное желание выполнить не могли, иначе она сама бы использовала их намного раньше. Поток воли, чистой и незапятнанной связным мышлением, просто сделал ее такой же, какой она была за пару минут до знакомства с рыцарем Браткийским, первым сыном отца своего и наследником если не всей гильдии Золотого Пера. Поразительный антиталант к волшебству давно стал среди знати столицы притчей во языцах и поводом подколоть его папочку, то ее финансовых активов. Меньше секунды потребовалось ей, чтобы осознать степень и обширность настигших ее неприятностей. Абсолютно голая, одетая только в золотой ошейник тончайшей работы, намазанная ароматными маслами от головы до ног, стоящая на коленях, она еще раз услышала, как рыцарь говорил с одним из проникших под барьер имения, вместе со свитой гильдейца, культистов. Все равно для закрытия контура ее смерть не нужна, а в остальном она уже бесполезна. Не лишайте меня игрушки, почтенный посвященный, ведь я тоже имею право, лишь немногим ниже вашего. Осознание того, что ее вполне могли успеть принести в жертву, как, например, большую часть прислуги и охраны, прошло мимо разума с ледяным равнодушием северного ветра, не вызвало никаких чувств сцена массовой оргии, в ходе которой прибывшие с гильдейским выкормышем служанки весело смеясь скакали на зачарованных охранниках, не обращая внимания на их пол. Остались проигнорированными все повреждения интерьера главной гостиной имения, где даже одну из колонн ту почти пополам переломили. Все, что она услышала, все, на что обратила внимание, презрев постепенно затекающую обратно в голову теплоту, идущую от ошейника ожерелья, взметнувшуюся ввысь интимную чувствительность обработанной маслами кожи и даже обычную осторожность. Единственное слово, которое не отпускало ее, пожалуй, с самого первого дня ее жизни, ставшее ее клеймом и проклятием. «Бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно». Губы прошептали слово, будто пробуя его на вкус, почти не породив звука, не привлекая внимания двух жарко спорящих мужчин. «Бесполезно?» Во второй раз, когда Валзия уже вслух задала вопрос, удивительно мягким, будто все еще зачарованным на влюбленности желание тоном, на нее обратили внимание. Удивление сменилось непониманием, следом за непониманием пришел легкий шок, следом за шоком пришел откат от разорванных сменившимся законом сделок, а вот страха он так и не испытывал. Возможно, считал, что справится с ней, околдованной и в ошейник одетой, еще раз, особенно при поддержке собравшихся в этом зале изменников. Может быть, отсутствие страха родилось из какой-то иной причины. Валзия лишь улыбнулась, вставая на ноги. Высокая, по-эльфийски тонкая, несмотря на полностью человеческую кровь в своих жилах, лишенная пышных форм, отчего сама временами называла себя в мыслях плоской аки-пластина стальной брони, она брала свое изяществом, что сквозило в каждом ее движении. В этот миг желанности в ее движениях было совсем немножко, тогда как желание, наоборот, хватило бы на троих и немного на четвертого, если эти четверо были бы высокоуровневыми берсерками. Воля проявилась, воплотила свое величие, сделав мимолетное желание Валзии тем, чем и должно быть желание каждого из управляющих законом, реальностью. Они стоят посреди одного из коридоров имения, вдоль которых ее водили кругами, раз за разом рассказывая одну и ту же информацию, часто и вовсе выторгованную у нее же, стоят на том же месте, но она вновь закутана в свои одежды, на тело не нанесены ароматные масла, а ошейник ожерелья вернулся в карман к тому, кто его надевал на шею принцессы. Валзия стоит напротив рыцаря, неподвижная и тонкая, хрупкая и беззащитная, но улыбка ее больше напоминает оскаленную пасть голодной твари, уже почуявшей кровь своей жертвы. Ее враг, за свершенное обязаны быть хуже, чем убитым, только начал осознавать еще раз сменившуюся ситуацию, понимать, чем грозит ему такая перемена в обстановке. Оставшиеся в зале культисты, заметившие исчезновение жертвы и ее хозяина, не успели сделать даже того. Река бытия, течение времени, просто перенесло их обоих в ту точку пространства, где они оба были отведены и выверены Валзией срок тому назад. И первый сын, после недавнего покушения оказавшийся единственным, старого Ромарца Браткийского успел удивиться той уверенности, с какой лишенная львиной доли полагающейся ей по статусу власти принцесса скалила ему волчью улыбку. Кроме удивления он не успел ровным счетом ничего. Разорванные договоры вернули Валзии разум, памяти сакральные тайны, которые ей доверяли. В иной ситуации этого было бы слишком мало, но именно сейчас, возносясь вверх на гребне волны, в потоке невыносимой злобы, обиды, горечи и страха, она словно срывала с себя цепи, дотягиваясь куда-то, куда раньше не могла. Все еще слишком слабая, все еще недостойная высокой крови отца своего, но теперь уже немного ближе, самую малость выше, на один гран сильнее. Уста разомкнулись, выхаркивая куски слов, звучание которых непереносимо для людских ушей, произносить которые людской глоткой либо бессмысленно, либо просто смертельно опасно. Раньше она не рискнула бы попытаться, не посмела бы позвать, по крайней мере, без предварительного разгона полной звездой бенефиков, без слаженной тройки целителей за спиной, как пыталась она тренироваться ранее. Глупо поступала, как стало ясно ей в этот самый миг, те ее попытки были обречены на провал еще до начала, ведь не имея смелости требовать, как смеет она хоть что-то просить у самого времени. Слова складываются в короткое, отрывистое заклятие, одно из одиознейших в арсенале ее рода, специально созданное для прямого боя на коротке, ради того, чтобы любую битву превратить из сражения в казнь, из противостояния равных в жестокую расправу. И она собиралась вершить именно казнь, совершать расправу над ублюдком, посмевшим даже не унизить, не оскорбить, а вновь напомнить ей о слабости, о ненужности, о бесполезности. Зрачки рыцаря расширились настолько, что заняли всю радужку темно-карих глаз, кожа стремительно бледнела, выделяя из сине-черные вены, а ранее сокрытая скверна порочности оборачивалась вокруг него жестким сегментированным доспехом, несокрушимыми латами. Развернись они, и даже истинному воину придется постараться такую броню сломить, даже стой его противник неподвижно. Валзия не воин, но ведь латы так и не успели раскрыться, застыв вместе со всем остальным миром. Глаза торгаша, продавшего себя в рабство, что хуже гибели, метались в орбитах, единственное движение, доступное разуму пойманного в ее сети. Они оба сменили состояние, сдвинулись в потоке бесконечной реки, и только ее воля удерживает сознание жертвы, не давая тому застыть так же, как и остальному миру. Улыбка Валзии стала еще более хищной, еще более злой, а вот рыцарь впервые с момента, когда его ноги переступили порог ее дома, показал признаки страха. «Бесполезно?» — еще раз переспрашивает принцесса, которую даже первый принц в этот миг поостережется назвать полным титулом лишь в насмешку над ее слабостью, после чего сама же отвечает на собственный вопрос. «Бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно». Каждое слово лишь еще одно подтверждение, лишь еще одно признание собственной никчемности в глазах своих и чужих, преисполненное болью, усталостью и дикой, сметающей любой налет цивилизованности яростью. Кровь династии бурлит, давая крохи истинной силы, но вместо недостающего приходит на помощь кровь иная, принадлежащая роду матери. Кулак наносит удар, но сколько силы в ударе женской ручки, чья хозяйка, несмотря на все титулы и дополнительные вливания атрибутов, сосредотачивала свое развитие на восприятии до концентрации. Кулак бьет не единожды, а снова и снова, словно сливая свои удары, объединяя их в один. Магия иллюзий, создание боевых доппелей, чем славились ее дальние предки, недоступна ей, попытавшийся взять в руки вечность, но не преуспевший, отказавшийся от могущества матери, так и не получив отцовской силы. Кулак бьет, но вместо иллюзии удары становится реальностью, будто бы она нанесла этот удар тысячу раз, но в одно и то же самое время. Что такое миг для той, кого отметил закон? Тысяча ударов, тысяча вариантов, но итогом становится лишь одно прикосновение, хрупкая ручка совсем не изящна, без выверенного навыка рукопашного боя, грубо и предсказуемо сталкивается с почти успевшей активироваться защитой. В глазах застывшего юноши проскакивают нотки облегчения, но вместо того, чтобы разбить в кровь кулаки, напоив овеществленную похоть этой кровью, неуклюжий и слабый удар ломает полуреальный доспех, раскалывая сокрытые под ним ребра рыцаря. Боль на лице его, кровь на руках ее. Принцесса не обращает на факт того, что совершила невозможное, ни малейшего внимания, вообще не осознавая сути случившегося, лишь повторяя свои удары раз за разом, дробя тело и кости, выпуская кровь и отбивая нутро. Напитанное жертвенной силой тело стремительно регенерирует, лишь продолжая мучения, не давая тому перейти в наслаждение болью, снова и снова заставляя казнимого содрогаться в мучениях. Бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно. У принцессы уже нет мыслей, нет желаний, только ярость и попытка вылить ее хоть куда-то, выплеснуть осточертевшую мерзость, что так долго травила душу. Бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно. Каждое слово – удар, каждый удар – кровь. В безумном порыве, не помышляя о невозможности задуманного исключительно потому, что даже думать в таком состоянии не способна, Валзия зовет, притягивая к себе, сквозь пространство и время то, о чем когда-то рассказывала ей уже покойная мать, то, что никто после нее не сумел взять в руки, заставить его обрести реальность. В ножи, уже не слова, а вопль призыва, неотвратимый приказ, силы в котором едва хватило, но все же хватило, чтобы призвать желаемое. Прямо из воздуха проявились 17 идентичных кинжалов, полупрозрачные, кажущиеся неудобными из-за странной формы лезвия и рукояти, они словно не существовали и были одновременно. Каждый из артефактов мог быть приравнен к очень слабой и лишенной любых дополнительных козырей легенде, лезвие которой игнорирует любую стандартную защиту, а раны, нанесенные ими, чрезвычайно сложно хотя бы закрыть, не говоря уж об исцелении. Все 17 клинков без малейшего сопротивления входят в тело все еще живого, все осознающего и все чувствующего рыцаря. Да только ярости конца и края не видно. В голове звенит лишь одна мысль, всего этого по-прежнему мало, слишком мало, чтобы вылить на него хоть крошечку из бьющихся в сердце переживаний. Воля движет каждым клинком по отдельности, расширяя раны, нанося новые травмы, выпуская все больше крови из немогущего подохнуть тела. Выдавая дикий, уже даже на человеческий голос непохожий вопль, Валзия смещает кинжалы к ближайшей колонне, заставляя артефакты аккуратно подрезать каменный столб сверху и снизу, роняя ту оземь, одновременно располагая импровизированное орудие в неостановленной вечности. Ее движения кажутся ей самыми обычными, только дерганными и нескоординированными, но в застывшем мире она делает их мгновенно, ведь мгновение это успело остановиться. Скрежет камня о камень, звук давящихся крошек и щебня, сопровождают движение колонны, которую она катит прямиком на упавшего о холодный камень культиста. Пришлось немного ослабить тиски закона на его персоне, но это уже ничего не решает, слишком много раны боли, отчего рыцарь только и может, что тихо стонать и бессильно наблюдать, как его ноги исчезают под катящимся камушком, превосходно зачарованным камнем, чье воздействие преодолевает почти иссякшую регенерацию тела, а от прочной защиты не осталось к этому моменту, если вообще можно разделять на моменты уже застывший миг, даже памяти. Руки и все тело ноют от перенапряжения, родовой дар, оба из них, высасывают из тела последние соки, давление закона все сильнее и очень скоро тот потребует платы, а платить будет уже нечем. В груди жар, под сердцем словно поселилось дуновение легендарной первой кузни из гномьих легенд, ладони дрожат, пальцы сверкают обломанными ногтями, а кулаки – сбитыми костяшками. Но с каким же наслаждением Валзия вслушивается в хруст раздавливаемого тела рыцаря, который все чувствует, все понимает и даже подохнуть из-за своей живучести не может. Куда там пороку? Где здесь воля извергов? Никто не даст ей большего наслаждения, чем этот миг. В момент, когда поваленная колонна окончательно раздавила череп выродка, превратив все его тело в нечто столь же плоское, сколь и его чувство прекрасного, когда она без сил упала на колени, еще сильнее пачкая и без того красное от крови платье, улыбка Валзеи в этот миг кажется настолько искренней, как не улыбалась она никогда и никому. Улыбка цветет недолго. Примерно до того момента, когда немного успокоившаяся принцесса начинает думать головой, а не жаждущим крови сердцем, осознавая, что пусть даже она троекратно выше головы прыгнула, разом сократив отставание в силе династии в несколько раз, все равно оставаясь слишком слабой для полноценного признания, но все свои силы она бездарно растратила на месть почти забравшему ее суть рыцару. А во всем имении уже не осталось верных людей, больше нет рядом охраны, зато хватает злых на нее культистов. Уж за гибель-то первого наследника главы, очевидно, мятежной гильдии они точно оскорбятся до глубины того, что у них сейчас вместо душ осталось. Презрев боль и усталость, Валзея встает на ноги и начинает бежать, неровно и вихляя, но бежать, нет, не в надежде оттянуть гибель, не имея она ни единого шанса, то предпочла бы остановить собственное сердце или направить на себя свои же кинжалы. Теперь свои, лучшие оружие матери, существующие только тогда, когда его призывает в реальность владелец, перешедший ей по наследству, этот дар ей кажется несравнимо более ценным, чем любое иное имущество. Жаль только, что поддерживать их в реальном мире она больше не может, исчерпав лимит призыва, зависящий от ступени навыка владения кинжалами. С оттенком панического сожаления Валзе осознает, что пусть она и откатила время обратно, но к моменту отката с нее уже успели снять защитные артефакты. Она не помнит, какие это были амулеты, зная, что никакой защиты у нее нет и не было. Суть используемых убитым торгашом чар, очевидно, как-то действует на память, а заключение сделки служило своеобразным контрактом, позволяющим чарам найти дорогу в самую глубину личности. Сделка, что заставляет тут же забыть о том, что у тебя когда-либо был предмет договора. Что бы там ни думала она сейчас о покойном Браткийском, но свою душу он запродал отнюдь не за даром, если ее, сквозь все предосторожности, взяли с такой оскорбительной легкостью. Валзея понимала, одним лишь умом и логикой, что у нее, принцессы династии Вечной, крови отца, пусть даже слабой и нелюбимой, просто не могло не быть комплекта легендарной защиты минимум. Если бы она задумалась об этом во время беседы с рыцарем, то имела бы шансы сломать наложенное помрачнение даже раньше, если бы нашла в себе силы, что маловероятно. Очевидно, помимо работы с памятью на нее постоянно оказывалось виртуозно тонкое давление флером похоти, затуманивая и затормаживая, делая милой дурочкой, чтобы не дай пекло не сорвалась с крючка. В иной ситуации этого было бы мало, совершенно недостаточно, но в качестве инструмента поддержки для заключения новых сделок, на рассеянную и буквально текущую от страсти, словно опоенная зельями заезжего алхимика деревенская девка, Валзею хватило и этого. В любом случае, у нее сейчас нет ни оружия, ни защиты, ни охраны, зато есть проблемы. Тем не менее, даже частичного отката навязанных сделок хватило, чтобы вспомнить об известных ей тайниках. Оставалось только надеяться, что выдав из нее это знание, культисты не стали торопиться обносить тайники, даже зная все ключи. Открыть их без участия носительницы крови и ее аурных меток слишком проблематично. Уже превращенная, она бы сама с радостью помогла бы их вскрывать, так что надежда найти тайник нетронутым была довольно сильной. Далеко бежать не пришлось, буквально до ближайшей комнаты. Она успела ворваться в нее, протянуть руку к основанию массивного комода, начать подавать силу на правильные точки и в нужном порядке. Открыть хранилище боевых амулетов и экстренного прыжкового амулета-эвакуатора она уже не смогла. Десяток красно-алых нитей влетели в комнату вслед за ней, сковывая тело, пробивая кожу, заражая похотью кровь и ломая кости, превращая боль в наслаждение, смешивая их друг с другом, заставляя биться в оргазме, еще сильнее вгоняя в себя проклятые нити. Закон. Тело исцелено, возвращено во времени, а нити алого цвета вновь вернулись на несколько отстающую позицию, только-только влетая в дверь вслед за Валзеей. Еще одно усилие, под растущую боль в ноющей оболочке, останавливает нити прямо в полете, заодно создавая из зоны вневремения своеобразный щит, об который разбивается клякса бледно-розовой массы, пропитанной пеклом до того уровня, когда просто смотреть на нее уже опасно. Времени не хватает даже ей, она не успевает предпринять еще одну попытку добраться до тайника, как на голову словно намотали влажную ткань, пропитанную в дурманящих травах. Сбрасывая воздействие, Валзия пропускает следующий удар, даже не осознавая, что инстинктивное желание разорвать платье и крепко ущипнуть себя за твердеющие соски, было навязано извне. Подмена рефлекса, заставившая ее выкручивать свои вишенки вместо создания еще одной преграды, продержалась недолго. Ровно до стремительного, неестественно быстрого оргазма, растекшегося по телу сладкой патокой, отключая возможность чувствовать свои ноги. Девушка падает на колени, а следом и на бок, начиная растягивать воздействие закона, замедляя окружающий мир. Повторно остановить события вокруг ей не удалось, но едва различимую тень влетающего в дверной проем одержимого становится куда проще воспринять. Стелящийся под самым потолком изверг словно застрял мухой в банке с медом, теряя преимущество в скорости, а Валзия, наоборот, начинает действовать еще быстрее. Очередное обращение свершившегося возвращает платью первоначальный вид, а ногам способность держать ее в стоячем положении, но бьет она все равно лежа. Тончайшая полоска реальности, выведенная из-под диктата закона, была создана ею прямо под горлом твари, сыграв роль лезвия, а уж с ролью гильотины противник отлично справился сам, попросту напоровшись на удар на всей доступной скорости. Смертельно раненная мерзость умирает отнюдь не сразу, благо обезглавленное тело-то совсем не жалко, но раненая тварь не может остановить следующий удар, немного ускоряющий отведенный раненому срок. В иной ситуации состарить априори малоуязвимую к таким атакам сущность показалась бы задачей непосильной, но Валзии нужна была не смерть от старости. Ускоренный поток реки времени лишь дал смертельному ранению забрать не успевающего исцелиться изверга, заодно не дав тому это исцеление применить. Малоизвестный трюк, но в условиях цейтнота, где любая ошибка будет стоить буквально всего, Валзия о нем вспомнила, хотя практика применения этой хитрости осталась только на страницах семейных мемуаров. Сила изверга в его коллекции душ, но меняя значение закона для самой твари, вполне возможно сделать так, чтобы изменение не затронуло эту коллекцию. И даже имей ты 1000 пленников, что готовы забрать твои раны, как воспользоваться ими, коль вас разделила сама река. Порадоваться уже второй победе Валзия не успевает, содрогаясь под новой ментальной атакой, закатывая глаза в удовольствии. Попытка вновь отменить давление натыкается на все возрастающие наслаждения. В разуме снова поменялись ориентиры, пытаясь позвать кровь, она только сильнее раскрывала душу похоти. Очередной оргазм пачкает белье потоками любовного сока, на лице расплывается улыбка, а любые мысли о сопротивлении смывает, словно грязь под дождем. Вторая атакующая не врывается в двери, а входит почти не торопясь, приветственно кивая Валзии, отчего та еще раз уносится на волнах любовного пика. Глаза закатываются, оставляя видимыми только белки, но принцесса еще различает, как осторожно ступает ее, очевидно, госпожа, опасаясь еще одного лезвия стазиса. Опасалась она совсем не того, поскольку, склонившись над порабощенной жертвой, неосмотрительно повернулась спиной к застывшим красным нитям. Валзия ведь не отец ее, чтобы замораживать чужое колдовство на месяцы реального времени, для нее, особенно уже вымотавшейся, и десяток секунд покажется самой вечностью. Нити эти, вообще-то, сами искали свою жертву, обходя преграды, но одержимая расположилась слишком близко, отчего вернувшие свой разгон и скорость чары не успели избежать столкновения, вонзившись в тело твари. Ломать такими чарами подобное существо можно долго, но даже так боевая магия, пусть и с уклоном в порог, остается, первоочередно, боевой. Валзия искренне хотела предупредить такую милую одержимую, чьи чары дарили ей уже третий кряду экстаз, но попытка вспомнить, как нужно говорить, подарила сразу и четвертый. Хрустя костями и мышцами, изверг падает на пол, прямо рядом с обезглавленным соратником, переставая поддерживать воздействие на своей жертве. Оно не пропало, но ослабло настолько, чтобы девушка вспомнила о своем долге, если не принцессы, то просто порядочной и благовоспитанной леди, которой не пристало истекать телесными жидкостями на полу собственного имения. С огромным, нет, не усилием, а сожалением, она еще раз возвращает себе разум, сразу же подавляя жажду выдать что-то из репертуара профессиональных военных, потому что принцессе не пристало подавить желание довести разгоряченное, несмотря на откат, тело до оргазма еще разок потребовало сил даже больших, чем победить жажду выругаться. Встать и снова попробовать открыть злополучный тайник она в очередной раз не успела, что демонстрировало весьма неприятную тенденцию. Полный паралич всех мышц тела и даже частичное подавление мыслей. Думать и осознавать она могла, как могла ощущать приятное тепло во всем неподвижном теле, но любая попытка даже подумать об активации своих умений натыкалась на мягкую и пушистую стену отрицания. Биться о нее можно бесконечно, не покалечишься, но результат все равно нулевой. Внутрь вошло еще трое извергов, молча и без лишних слов принявшись опутывать сознание Валзе и целыми слоями мерзостно-сладостных чар. Воля ее сопротивлялась, но быстро истаивала, да и само сопротивление было больше символическим. Измотанная нервным срывом и убийством Рарцера, без комплекса амулетов, под прямым воздействием флера, тут никакая воля не поможет. Твари опутывали ее быстро и профессионально, не отвлекаясь на попытки поиграть с добычей. Не иначе, впечатлились продемонстрированным сопротивлением и имеющимися жертвами. Валзия смотрит немигающим взглядом на склонившегося над опутанной нитями тварью соратника, избавляющего попавшую под дружеский огонь изверга от ран. Невольно отмечает подгоревшую одежду свитского слуги, несколько не до конца затянувшихся ран и ожогов, осознавая, что пока Рарцер играл с ней, охрана и прислуга сдались отнюдь не без боя, несмотря на внезапную и предательскую атаку. Немигающий взгляд и пересыхающая роговица не доставляют никакого неудобства на фоне остальных проблем юной принцессы. Едва слышный стук и скрип Валзия проигнорировала, посчитав его частью окружающего безумия, а вот все четверо одержимых, включая уже оправившуюся от нанесенных нитями ран, среагировали нервно, перестроившись в боевой порядок. Настолько нервно, что Валзия даже смогла немного сдвинуться, пошевелившей, хотя это все потому, что с нее сняли паралич тела, взамен полностью лишив возможности помыслить о сопротивлении. Скрип доносился из старого платяного шкафа, покрытого волшебной резьбой и являющегося памятным подарком кому-то из династии, хотя в этот миг вспомнить точную историю сего предмета Валзия не смогла бы, даже не зияя ее память провалами от дьяволовых сделок. Скрип повторился, заставляя твари действовать, обмениваться безмолвными знаками и таки выбрать одного из них, чтобы подошел поближе. Тварь уже была готова открыть шкаф и ударить по спрятавшемуся там слуге или даже охраннику. Кто бы там ни сидел, дожидаться визита он не стал, попросту выбив тяжелые деревянные створки навстречу одержимому. И хоть от простого удара этой дверью высокоуровневого одержимого даже не замедлило бы, это был далеко не простой удар. Вместе с дверью тварь ударил целый поток болезненно-серой пыли, разъедающий не только рефлекторно поднятый гексогранник барьера, но и тело, энергетические оболочки и саму реальность. Выпрыгнувшая вслед за потоком пыли громадная фигура в сером плаще мимоходом сносит голову и без того подыхающей твари, стелясь над полом, стремительно сближаясь с оставшейся троицей. Еще один удар нитями очень знакомо застывает в небольшой сфере серой пыли, удар кинжала сносит голову не успевающему среагировать лекарю, а сорвавшаяся с этого кинжала волна пыли растворяет в себе раненую Валзию и одержимую. Последний оставшийся противник успевает ударить навстречу сияющим розовым огнем копьем, но не успевающий защититься громила просто рассыпается все той же пылью, чтобы из облака этой пыли вылетела стрелою куда более изящная фигура с двумя кинжалами в руках. Еще в прыжке сбрасывая невидимость, она змеей выскальзывает из-под отчаянной атаки на коротке, вскрывая аки канцелярский нож письмо, и людское тело, и сидящего в том теле изверга, в чем немало помогают ее кинжалы. Эпические артефакты, как минимум, да еще зачарованные светом и тьмой, подобная двойка планарных совоздействий большую часть защит если не пробьет, то повредит преизрядно. Следом из шкафа, под аккомпанемент полностью рассеявшихся чар сдерживания, вышел последний из ее внезапных спасителей, невысокий и щуплый юноша, вооруженный большим тяжелым арбалетом. Даже без применения аналитических навыков Валзия видела, что третий гость был слабейшим изо всех прибывших. Тишина еще не успела начать давить на уши, а потоки пыли только начали опадать, смешиваясь с кровью и прочими жидкостями, вытекающими из тел одержимых. Я, безусловно, всячески преисполнена благодарности за ваш подвиг во имя моего спасения, но, хотелось бы узнать, кем мои спасители являются и что они делали в моем шкафу. Если и было то, в чем принцесса могла считать себя полностью соответствующей славе семьи своей, то это было умение держать лицо, несмотря на самые абсурдные и тяжелые ситуации. Самый крупный из троицы, одетый в свободный серый плащ, под которым скрывались явно очень непростые доспехи, в ответ на ее вопрос недоуменно оглянулся, словно только что понял, откуда именно он выпрыгнул парой секунд ранее. После чего удивленно хмыкнув и едва не вызвал у Валзеи подергивание глаза, сплюнув прямо на пол, в ее присутствии, в ответ на ее слова и благодарность. За такое она в иной ситуации сгноила бы весь род дерзкого сумасброда без всяческой жалости хотя бы за тем, чтобы прибить грубияна до того момента, когда о таком поведении узнают остальные ее родичи. Тьфу, сука. Голос у спасителя оказался хриплым и низким, а выговор нарочито грубым и простолюдинским. А ведь Битка говорила что-то про какую-то блудскую Нарнию. А тут просто яный бордель в руинах. Он, вероятно, хотел сказать еще что-то, но не успел, поскольку его нецензурную брань заткнула вооруженная двумя кинжалами женщина, банально вдарив по затылку размашистой затрещиной. Грязный смерть, что характерно, уклонился и даже растерялся от такой наглости, едва ли не с возмущением посмотрев на замотанную в штатную боевую форму ликвидатора соратницу. Уж носящая столь характерные для элитного крыла очей одежды убийца просто не могла не узнать в лицо Валзию. «Прошу прощения, ваше высочество, от того, чтобы выдать полноценный поклон по этикету ее удержала, несомненно, только боевая обстановка. Мы не ожидали оказаться именно здесь, поскольку мой спутник открывал дорогу по оставленной черной метке. Где-то здесь, полагаю, находится рыцарь из дома Браткийских, по чью жизнь мы и прибыли». От упоминания о метке, Валзия только начала относиться к спасшим ее жизнь незнакомцам еще серьезнее. Характерная для тех же ночных клинков или собирателей голов особенность класса, позволяющая отслеживать своих жертв, настигая их где угодно, если хотя бы раз сумел к оной жертве прикоснуться, и без прочих переменных требовала высокого уровня и глубокого понимания своих сил. Но полноценная черная метка, чтобы развить классовую особенность до такого предела, мало взять второй ранг соответствующего класса, как и закрыть его. Нужна целая плеяда соответствующих титулов, которые просто так получить почти невозможно. Во всей империи имелось не более 5 обладателей такой редкости, даже если учитывать непроверенные слухи. Зато в том же Алишане, с его традиционно сильнейшими ночными клинками и производными им классами на континенте, их число подбиралось к 10 минимум. И грубиян, очевидно, точно не местный, иначе не стал бы хоронить себя собственными словами. Пидец. В очередной раз сплюнул громила, чем все же вынудил лицо Валзеи потерять ледяную броню равнодушного выражения, не иначе от усталости, разумеется. И хер ли он забыл рядом с вечной-то? В голове молча слушающий перепалку Валзеи в который раз за день сухо щелкнула, заставляя ее резко встать на ноги, проигнорировав пыль, как бы невзначай начавшую опадать с поверхности плаща громилы. Неспешно, но максимально убедительно, она заговорила именно так, как привыкла говорить с теми, кто заслужил ее неодобрение, которое она готова была в любой момент веществить в нечто пугающее. «Я бы очень желала, чтобы мои слова были выслушаны, а мое присутствие учтено в вашем, несомненно важном диалоге». Лед в словах, сталь в движениях и полное игнорирование того факта, что именно сейчас гонор можно было бы придержать. Но еще больше я желала бы продолжить эту беседу в более благоприятной обстановке. Тишина настала такая, что было слышно, как вытекает кровь из трупов. Сколько их-то тут осталось. Арбалетчик, как показалось Валзее, не попытался разрядить обстановку, а просто не понял даже, что она стала напряженной. Слуг Пепекловых, я имею в виду, впрочем, даже не желая, с погашением конфликта он справился на отлично, напомнив всем, что какой бы напряженной ни была ситуация, но лучше держать себя в руках, пребывая в окружении противника, особенно если этот противник окружил сразу весь город. Не так уж много. Злость отступила, а Валзия принялась обеспечивать собственное выживание, которое тесно связано с количеством тех, кто станет между ней и врагами. Охрана не сдалась без боя и, если мне не изменяет память, в зале остались почти одни только ритуалисты, а последние боевых дел мастера лежат у наших ног. И никакого хвастовства, ведь она тоже участвовала в битве, даже если отбросить ту истину, в которой все победы подданных империи априори приносятся во имя ее династии. В ответ на успокаивающую, в общем-то, информацию, напряглась ликвидатор, которую Валзия хоть и не узнавала, но либо встречалась, либо досье читала, потому что мелькало в голове что-то связанное с этой персоной. Ритуал, коротко и очень проникновенно заявила Ока, уже двигаясь в сторону дверного проема. Немного отошедшая Валзия вновь взывает к династической силе, успевая за те несколько мгновений, пока реагируют нежданные союзники, открыть тайник, схватить связку амулетов и влить в себя сразу три зелья из специально отмеченных бутылочек. А вот эвакуационный амулет она активировать не спешила, здраво полагая, что лучше ей быть рядом с боеспособными защитниками, чем в случайной точке в пределах пылающей столицы. А если защитники опростоволосятся, то никогда не поздно последовать изначальному плану. Зелья растекаются по телу, даря чувство ложного всемогущества, возвращая остроту разуму и успокаивая мысли. На волне легкой эйфории, вызванной разом усилившимися атрибутами, умениями и даже навыками, принцесса понимает, что ее собеседники вымотаны столь же сильно, как и она сама, потому и позволили себе непозволительно расслабиться, как только осознали, что рядом врагов больше нет, что есть возможность немного выдохнуть. Даже учитывая черную метку, что сослужила роль превосходного маячка, адепту дороги, каким бы сильным он ни был, не покажется простой задачкой пробить ход в закрытое всеми куполами имение, да еще и находящееся в измененном отношении к закону. Пусть дорогой помогает своим адептам играть с рекой, причем настолько, что некоторые философы заявляют, мол, дорога эта вдоль реки времен и проложена, но не до такой же степени. И если они сумели прийти сюда вслед за кровью и плотью раздавленного и перемолотого Валзии Ирцера, то что-то им помогло. Возможно, прошедшее мимо ее зачарованного ума сражение повредило структуру барьеров, но все же вероятность того, что увиденный ею мельком ритуал что-то с этой защитой делает, остается самым очевидным. Накачанная зельями девушка создает сферу, внутри которой время течет быстрее, накрывая ей всю группу. Громила тут же останавливается, словно вкопанный, словно невзначай меняя хватку на коротких клинках, а ликвидатор, как же ее зовут-то, еще и успевает схватить за воротник арбалетчика, не дав ему удариться головой о край временного барьера. Еще одно озарение помогает понять, третий и слабейший из ее союзников действительно именно тот мальчишка, каким он выглядит, оттого и столь глупые ошибки, и поразительная недальновидность, и позорно медленная реакция. Без единого слова, она протягивает всем троим кисет с зельями. Пробки флаконов отмечены разными цветами и символами, позволяя понять природу содержимого без необходимости вскрывать хрупкие сосуды. Предназначенные специально для представителя династии три флакона, подогнанные под особенности крови, она уже приняла, тогда как остальные флаконы туда клали с расчетом на слуг и отряд прикрытия. И пусть все верные ей люди погибли, но это не повод не разделить боевую алхимию с теми, кто сейчас заменяет их функцию. К их чести хватают дар они быстро, без сомнений, заодно разделяя зелья между собою и даже успевая собрать комплект составов для мальчишки с арбалетом, поскольку он единственный, кто не знает символики. И если Валзия еще понимает, откуда маркировку, далеко не самую стандартную, знает сотрудник очей, то вот Громила своими познаниями слегка удивил, а ведь он расшифровал отметки даже быстрее ликвидатора. Молча дождавшись завершения алхимического разгона, она отменяет купол, ускоряя только саму себя, чтобы бежать и реагировать вровень с двумя высокоуровневыми бойцами. Паренек, хоть и накачанный усилителями, все равно начал быстро отставать, но он точно не та сила, ради которой стоит задерживаться. Она бы вообще ускорила их всех, но они и так двигались быстро, как и положено элитным убийцам, а потому сил на не такое уж значительное ускорение потратить придется несоизмеримо много. Противников они встретили, преодолев уже три четверти пути, и противник этот не впечатлял. Группа из пяти культистов явно не являлись воинами, сложившись под слаженной атакой почти мгновенно. Валзия укрыла себя неизменностью, закрепив свое состояние во времени, на несколько секунд становясь почти неуязвимой, но кроме парочки откровенно слабых попыток заморочить разум и нескольких каплеподобных снарядов фиолетового пламени ничем по ней так и не ударили. Громила смел сразу четверых, даже не используя умений, просто на голой силе, опыте и сноровке, вскрыв ножами двоих, пробив третьему висок рукояткой и просто свернувшую четвертый, бросая еще дергающееся тело в сторону пятого. Тот изящно и даже как-то танцующе уклонился от снаряда, почти завершив какую-то самоубийственную технику, как ему аккуратно пробили затылок сразу двумя артефактными кинжалами. Все еще ускоренная Валзия не отставала от несущейся на всех парах парочки, а потому успела к развязке вместе с ними. По ее прикидкам, в зале еще должны были оставаться, по меньшей мере, полтора десятка культистов и столько же зачарованных пленников, сваленных в одну оргию с неучаствующими в общем зачете культистами. Вместо этого их встретил залитый кровью и чем-то еще, чем именно, думать не хотелось, зал, посреди которого стоял только один единственный слуга пекла, тот самый, с которым Рарцар спорил за право владеть своей новой игрушкой. Старый, весь покрытый морщинами, с омерзительными складками кожи на боках и животе, словно недавно сбросивший вес толстяк, он вызывал не похоть, а тошноту и опаску, очень сильную опаску, из-за чего Валзия без зазрения совести ударила, не дожидаясь начала возможного диалога. Увы, но пришедший со злом в ее дом бесчестный выродок был готов встретить силу ее рода. Вспыхнули, проявляясь, ритуальные узоры на теле, буквально прожигая собственные линии на обнаженной плоти, а река времени осталась неподвижной. Поток серой пыли, обернувшийся тонкой лентой, показал себя куда лучше, успев подобраться вплотную, преодолеть сразу три едва различимых визуально барьера, но вместо того, чтобы снести голову старика, лишь отхватил руку по самое плечо. Культист словно и вовсе не заметил раны, улыбаясь совсем уж пакостно, сила вокруг него взбурлила вместе с кровавой лужей, натекшей из ковра расчлененных тел. Кровь закипела, испаряясь и формируя нечто неясное, плоть на телах жертв и их убийц начала таять, словно при формировании сосуда для одержимого, хорошее образование требует порою рассматривать самые омерзительные иллюстрации в различных книгах. Принцесса четко различает выражение удивления и блаженного облегчения на мертвых лицах, готовя новый, куда более сложный удар фамильной силой. Улыбка слуги дьяволового становится невыносимо широкой, буквально рвущей мышцы лица вдоль леной улыбки. Атаки нет, вместо нее лишь облачко кровавой взвеси на месте старика, а поднявшаяся была кровь снова падает оземь, вместе с разжиженной от потока планарной силы плотью. На какой-то миг все они, все трое подумали было, что культист надорвался, зачерпнул слишком много и не смог удержать схваченную в глупости своей мощь. Первой поняла подвох опять ликвидатор, сходу кидая два флакона атакующих зелий, пытаясь попросту выжечь своеобразный бассейн с мерзостью, но успех невелик, больше косметический. Удар серой силы дороги идет следом, и он показал хоть какие-то результаты, тогда как сила Валзеи вновь оказалась проигнорирована. Будь тут кто-то из ее братьев, будь здесь хотя бы представитель побочной ветви рода, но полностью освоивший дары династии. Против ее силы хватило того, что применили проклятые культисты, они все трое не справились. Вспышка. Посреди бассейна бурлящей массы стоит немного полноватый мужчина в дорогом костюме мантии, а его черные кудрявые волосы развиваются от несуществующего здесь ветра. Принцесса не может не узнать ни единожды виденного ею, на приемах, балах и званых ужинах, Рамарца Браткийского. Трудно не знать в лицо главу богатейшей из магических гильдий столицы и, вероятно, всей империи веков, всегда показательно демонстрировавшего свою верность трону. Вокруг него мелькают несколько десятков исписанных рунами сфер, кружа в непредсказуемом танце и защищая создателя. Рамарц ведь один из лучших зачарователей поколения, а не узнать его любимое оружие почти нереально. В тех нескольких случаях, когда этого неконфликтного и, как следует из беспристрастного досье, собранного очами, трусоватого человека принуждали к прямой битве, эти сферы сами по себе могли выиграть что дуэль, что массовое сражение. В каждой сфере скрыто свернутое пространство, где хранится целая гора амулетов самых разных типов, а также основное тело сверхсложного и почти разумного голема сферы, который эти амулеты самостоятельно использует. И чем больше таких сфер работает вместе, тем слаженнее они помогают друг другу, прикрывают слабые места и синхронизируют собственные атаки. Рамарц улыбается криво, хмуро и зло, только взгляд его почему-то направлен не на Валзию, а на склонившего голову на бок громилу в сером. Его сферы сияют, что-то делая с ритуалом, отчего из однотонного ковра телесного цвета вылезают конечности и лица постепенно воплощающихся извергов. Очень, очень неслабых извергов. И все тот же барьер, не дающий атаковать противника, прервать призыв, повысить свои шансы, заставив того сражаться один на один. Я услышал гибель моей крови. Слова мага она читает по губам, не слыша их из-за изоляции все того же барьера. Ты забрал сыновей брата моего. Ты забрал мое дитя. Ты сгинешь здесь, а твою душу я отдам господину лично в руки». Валзия невольно покосилась на того, в чей адрес было высказано столь внушающее обвинение. Она, конечно, слышала о попытке убийства Шазана Бастрацкого, торговца золотого пояса, просто потому, что новость была весьма горячей, попавшей в информационную сводку, регулярно собираемую ее свитскими. Знала она и о том, что этих двоих торгашей связывали родственные узы, пусть и не прямые, отчего и получалось тем с такой легкостью обмениваться кредитами, судами, договорами и прочими полезными друг для друга вещами. Торговый дом Бастрацкого давно считался чем-то вроде второго представительства золотого пера, настолько связаны были их финансовые потоки. А вот о чем она не слышала, так это о том, что в ту ночь, когда двое сыновей Шазана погибли при покушении, а еще одного серьезно ранили вместе с папашей, присутствовал еще и Рарцах. Вообще не слышала, хотя должна была эта информация просочиться, расследовали происшествие очи. Впрочем, очи даже вторжение извергов пропустили, что там о присутствии лишнего свидетеля одного конкретного преступления говорить. «Ну, привет», — отозвался обвиняемый, даже сбросив ради такого дела капюшон, чтобы обвинитель тоже мог по губам прочесть. «Ты тоже ахилл». Последнюю фразу он сказал тем тоном, каким говорят даже не прописные истины, а изречения закона, честное слово. На мгновение Валзия, несмотря на манеры и воспитание, сама подумала, что этот предательский подонок действительно ахилл. Додумать мысль ей не дал Громила, падая на одно колено и пуская вдоль пола целую волну серости, сводя руки вместе и словно сдавливая пространство вокруг. Этого не хватило для прерывания ритуала, даже близко не хватило, все погрешности стремительно исправлялись сферами хранителей, что на ходу меняли конфигурацию этого ритуала. А ведь он явно с самого начала имел иную природу и цель, для чего-то им нужна была именно Валзия, она же должна была стать основой ритуала. И все это Ромарт сумел поменять, переписать, доработать буквально за десяток секунд. Принцесса улыбается, осознавая иронию ситуации, которая пока еще не дошла до их противника. Поодиночке ни она, ни странный путник, почему-то имеющие ухватки неприрожденного странника, а матерого убийцы и уголовника, не представляли для такой защиты никакой угрозы. Вернее, не успевали разбить эту защиту вовремя, до свершения призыва, после которого их задавит численно, не уступая качественно. Даже вместе они не так уж сильно могли пошатнуть чаши весов. Раньше, после того эпизода с ее боевым безумием, накачанная зельями по самые брови, и, самое главное, не имеющая возможности отступить Валзия кое-что поменяла в отражении своего статуса. Эти слова она говорила лишь один раз, при поддержке непростой, а сдвоенной звезды бенефиков, стоя рядом с отцом, который в тот день уделил ей немного своего времени, ради ее развития. Тогда попытка призвать закон в свои слова окончилась остановкой сердца и срочной реанимацией, а на ее будущем был поставлен окончательный крест, навсегда закрепив за ней бесполезность. Она выплевывает слова вместе с кровью, текущие из открывшихся в гортани порезов, оставленных самими словами, сокрытой в них силой. Выплюнутая не только пускает кровь, но словно вырывает внутренности, даря обжигающую боль и позорную слабость. Если бы она пообедала, то к этому моменту успела бы испражниться прямо под себя, настолько велика была нагрузка на слабое, не привыкшее к такому девичье тело. Она справилась, дозвалась. Река времени делает небольшой, почти незаметный изгиб, маленькую и ничтожную в сравнении с незыблемостью всего сущего петлю. Прямо на месте ритуала появляется еще один ритуал, еще один ковер алой плоти, только на жалкую секунду отстающий от реального. Или это реальный начал спешить на все ту же секунду? Ответить смог бы разве что отец, поскольку ее личного понимания использованной мистерии едва хватало, чтобы ее хотя бы призвать.